Учитель словесности. Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсонофьев ждал гостя. И хоть гость был не столь уж важный, второклассник, подросток лет 12, учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с белой костью, заносчивыми борчуками, детьми промотавшихся подстепных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение «Рассказ с направлением из крестьянской жизни». Учитель словесности писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты, альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и 3-4 на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он выпишется в настоящего писателя и навсегда порвет с рутиной провинциальной гимназии, где впустую расходуют силы на равнодушных, тупо насмешливых недорослей. Уж если на чистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка. Без счета затупил перьев, а результат оставался мизерным. Зато сколько пустого, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой неизменный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко. Чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала, в издевательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подписчикам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных толстых журналов приходили ответы, порой весьма обстоятельные. Случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что больнее било по сердцу. Публичное плоское отношение, он печатался под псевдонимом, но от своих елецких не скроешься, умелый, дотошный, всегда несправедливый разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской не подходит или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством. Он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится. Покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим, дня на 3-4 запоем, но бывали же. Бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца, и вместо насмешек, сухого отказа, молчания, он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускало в груди, будто разжимался какой-то внутренний сцеп, вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, Учителишка из захолустного ельца ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко. У них связи, знакомства, репутации, а его бедные творения беззащитны. За ними нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики. Иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге, и в хлебосольной Москве. Но замечен и назван в перечне молодых литераторов с направлением. Он был лишь однажды критиком солидного журнала «Наблюдатель». Варсонофьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главнейшим в литературе, и наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал. Все лучшие читатели, и в первую очередь молодежь, враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала. Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на Парнас российской словесности. Да уж больно долог, неторен и одинок путь. Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой. Снимал комнату у богатой, глупой, гугнивой мещанки, вдовы акцизного. Друзей, даже просто знакомых, не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали, да и относились к Дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо, пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов. Ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в собутыльниках он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал. Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности, темному пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым маслам. Были и просто тихие, пришибленные мальчики, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом. Грязно-ярким пятном выделялись драгуны из местных, литой купеческой стати, а остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все эти такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшее едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали. Из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных — Габорио. Исключение являл один второклассник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсановьев давно приметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи. Он запоминал стихотворение с первочтения и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести насчет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании курильщиков. Ничем, вроде бы, не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность. Его не замешивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыгрывать или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсановьев, как только угадал в ученике родственную кровь. Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель бойко стуча мелом писал на доске условия задачи, заглянувший в класс директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс, пошел в угол до конца урока. «Вы не смеете на меня кричать!» Побледнев природно смуглым лицом, произнес ученик. «И потрудитесь говорить мне «вы». Я не мальчик!» Взбешенный директор схватил с парты книгу, то была «Одиссея», и оттуда выпал листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого хутора уламывать разгневанного директора. Варсановьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться. Как-никак сбежал из бурсы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силенками пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной творческой личностью уживалось в нем с внешней приниженностью, вернее, сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым желанием, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу близоруко щурящимися глазами, вздрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоюешь авторитета. И желчный директор, и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили как знающего педагога.